Глава 26. Помощь. Тобиаса со страшной скоростью волокло по земле. Ступня, которую все еще накрепко держали веревки, болела все немилосерднее. В глаза и рот постоянно летела пыль. Он как мог помогал себе руками и часто моргал, чтобы избавиться от пыли, но в любую минуту рисковал быть затоптанным мамонтом. «Тобиас, я уже иду, держись!» Голос Тары приближался. Вдруг он ощутил, как ее рука коснулась застрявшей ноги. Тара протянула ему руку. «Хватайся!» Тобиас напрягся и сумел приподняться так, что теперь ехал на попе, а не на всей спине. И тогда он едва смог ухватиться за протянутую руку. Она крепко его ухватила и со всех сил потянула на себя. Тобиас снова смог схватиться за веревки. «Спасибо!» — еле выговорил он. «На что? Тянут наверх?» Лестница под ними ходила ходуном. «Уф, пронесло», — выдохнул он, когда земля и топающие ноги остались где-то внизу. «Тобиас!» — крикнула Тара. «Сейчас будем поворачивать! Держись крепче!» Мамонт резко взял вправо, и лестница на мгновение зависла в воздухе, а потом Тобиас и Тара тяжело шлепнулись о тяжелое волосатое тело. Если бы Тара его не подстраховала, Тобиас непременно бы опять выпустил веревки. Тобиас проморгался, чтобы избавиться от остатков пыли в глазах, и посмотрел вперед. «Тара!» — еле выговорил он. «Там же обрыв!» Тара глядела в том же направлении. Животное во весь опор неслось к хлипкому подвесному мосту над глубокой расселиной.